Глава 18. Я шел по ровной, как стол, заснеженной равнине, которая простиралась во все стороны, покуда хватало взгляда. Надо мной было безоблачное небо глубокого и яркого голубого цвета, с таким ни один самый дорогой сапфир не сравнится. Как, впрочем, ни одна ткань не смогла бы соперничать белизной со снегом вокруг меня. Цвета в этом месте вообще были невероятно яркие и насыщенные. Опустив взгляд, я обнаружил, что одет в белую рубаху и синие штаны. Сапогов у меня не случилось, так что по снегу я шагал голыми ступнями, но при этом не чувствовал холода. Но, может, чуть-чуть прохлады, как если по линолеуму с утра босым пройтись. Оглянувшись назад и не увидев своих следов, а также сопоставив свои ощущения с обычными, пришлось прийти к выводу, что я сплю. Гринальф учил меня подобным вещам, все-таки Вирдману явь от сновидений стоит отличать. К тому же нас обоих настораживала эльфийка, что дважды посещала меня, будучи вполне себе мертвой. Конечно, ее визиты могли быть элементарной игрой моего воображения, но с такими вещами лучше не шутить. Внезапно рядом слегка взвыл ветер, подняв снежную крошку с земли. А когда она опала, передо мной опять оказалась беловолосая девушка с золотыми украшениями. Вспомнишь солнце, вот и лучик. Хотя какая она в принципе девушка? Могла 1000 лет при жизни разменять. К тому же с момента ее смерти столетия прошли. Но я в конце концов не совсем быдло, чтобы ее старушкой звать. Однако, как бы там ни было, эльфийка сделала шаг вперед, подняла руку и приложила ее к некой прозрачной преграде, что находилась между нами. Глазами ее было невозможно заметить, но ладонь дамы будто уперлась в стекло. Второй же рукой она подозвала меня и жестом пояснила, что мне тоже следует коснуться преграды. Гринальф говорил мне, что с фантомами сонного царства лучше не разговаривать, и тем паче не давать им обещаний, если не хочешь оказаться связан какими-нибудь договорами по рукам и ногам. Но ни о словах, ни о клятвах, кажется, речи не было, так что я положил руку на преграду напротив ладони девушки, и через секунду в моей голове раздался мелодичный, строгий голос. «Слушай и не перебивай. У меня слишком мало времени. Ветра судьбы вот-вот увлекут за собой остатки моей души. Я, Элендилиаль, Снежная Буря, благодарна тебе за наше погребение, потомок. Пусть ты даже мужчина и полукровка, к тому же других свободных эльфов с нашей кровью не осталось, а потому нарекаю тебя полноправным главой Дома Холодного Рассвета. Пусть ледяной свет ведет тебя, как прежде вел всех нас». Сказав это, дамочка стала становиться все прозрачнее, пока не исчезла вовсе. Я же почувствовал, наконец, холод, какой и должен был ощущать на ледяной равнине, по которой разгуливаю босиком и в одной тонкой рубашечке. Ощущения были не из приятных, так что я резко проснулся и сел на земле, выдохнув изо рта небольшое облако пара. Осень уже вступила в свои права, ночи были холодными. Но зато дубак, как ни странно, мгновенно прошел, наоборот, организм наполнился приятным теплом. «Проснулся уже?» — поинтересовался учитель, подкинувший немного хвороста в костер. «Эльфийка опять приходила, но, видимо, в последний раз», — хмыкнул я. «Получилось ее услышать?» — приподнял бровь старик. «Да, можно и так сказать», — кивнул я. «Ну давай уже, не томи старика. Чего я из тебя слова тяну?» — проворчал Гринальф. «Да нечего особо рассказывать», — буркнул я. Явилась эта фифа в белоснежном одеянии, с гербом дома на груди, вся такая пафосная. Сказала, что я, конечно, грязный мужлан и вообще полукровка, но при этом единственный ее свободный потомок. Так что быть мне теперь главой Дома Холодного Рассвета, а она окончательно перебирается в мир иной. «А чего ты недовольный такой?» — задал новый вопрос Вирдман. «Ну, я глава аж над целым самим собой, это ли не радость?» — рассмеялся я. «Вот уж действительно, шутка в стиле Локи. Если мне все не привиделось, могла б хоть заклинанию какому могучему обучить, или сказать, где у нее в башне тайничок с магическими книгами, ну или рассказать, что да как в ритуальном узоре на полу зачарованного чертога». «Кто о чем, Альф Гейра магии?» — усмехнулся мой наставник. «Что за герб-то у эльфийки был?» «Нижняя часть поля белая, видимо, изображает заснеженную землю, над ней пол солнца уже на голубом фоне. В общем, ледяной рассвет и есть», — припомнил я. «Тебе надо нашить такой на одежду», — огорошил меня учитель. «С чего бы? Это, может, вообще просто сны были?» — не понял я. «Не просто. Сейчас я вполне ощутил чужое присутствие, а раз так, то все взаправду. Значит, тебе нужно иметь регалию своего дома. Или на одежде, как клановый знак, или гривну на шее», — категорично ответил старикан. «Мне же осталось только вздохнуть. Я как-то упустил, что у нас тут не 21 век Земли, а очень даже средневековье. К знакам принадлежности здесь относятся не только серьезно, но и ревностно. Мы носим клановые отметки на одежде и обозначаем свою принадлежность к определенному роду вышивками. Южнее носят гербовые котты и малюют геральдические изображения на щитах среди благородных, а среди иных сословий также имеют кучу своих маркеров. Купца одной гильдии ни в коем разе не спутаешь с купцом другой, а на тракте легко различишь крестьянина и горожанина, если хоть немного разбираешься. На Западе тоже куча своих мулик и приколов с их кимоно и цепао. Так что если мне навесили с барского плеча принадлежность к еще одной социальной группе, причем сходу в качестве главы, то это следует обозначить, даже если данный факт не дает вообще никаких преференций. А тут она, пожалуй, в теории была, ведь по логике вещей я являлся законным владельцем той башни во Фростхейме и, возможно, принадлежащих к ней построек. До них, конечно, еще дойти надо, но все же, если доберусь, то буду не каким-то там мародером, а хозяином, что разбирается со своим наследственным имуществом. Если Гринельф, конечно, не ошибся, и нечто потустороннее меня действительно посетило. Но это вряд ли. Мой наставник все-таки во всяком мистическом разбирается получше многих. Старик же, в свою очередь, удовлетворившись моим рассказом, решил заваливаться спать. Я ведь все равно уже встал и заново закимарить вряд ли успею, так что пришлось окончательно просыпаться и садиться спиной к костру. Говорят, что человек может вечно смотреть на три вещи – огонь, воду и то, как работает другой человек. Я бы, пожалуй, тоже был не против повсматриваться в игру пламени, но это было дурацкой идеей. Смотря на огонь, часовой напрочь забивает себе возможность что-то разглядеть в темноте, так что костер согревал меня с тыла. А я размышлял о недавнем сне и давно мертвой эльфийке. В памяти даже всплыл эпизод из марвеловского фильма с Локи в камере и его фразочка, которую, наверное, стоило повторить пафос навещавшей собеседнице. Интересно, насколько офигевшее бы у дамочки было лицо, если б я поинтересовался, в каком же она отчаянии, раз обратилась ко мне. Нынешние эльфы — это все-таки пафосные засранцы, судя по всему, не чуждые расизму. Полукровка во главе дома для них — нонсенс. И что-то сильно сомневаюсь, что у снежных ушастиков дело было поставлено как-то иначе. Однако остальные кандидаты, надо думать, еще хуже. Я ведь хотя бы свободен. Тут невольно вспомнилась встреча с зеленоволосыми братом и сестрой. Рабства в чистом виде у эльфов, вероятно, не существовало. Но, как говорится, хрен редьки не слаще. Двуногого можно так договорами закабалить, что он уже никогда никуда не дернется. И Суртур его знает, что там вообще за обеты надо приносить. В конце концов, все настолько жестко, что эльфы, слуг других высокородных, сбывают на сторону, что как бы слегка намекает, новые клятвы не могут перебить старые. По-видимому, все остальные потомки дамочки давным-давно дали обещание до конца жизни ишачить на чьи-то чужие дома, а может даже побожились, что своего создавать никогда не будут. При таких раскладах я становлюсь не лучшим кандидатом в главы, а просто тупо единственным. На меня хоть какая-то надежда есть, Может, где эльфийку себе найду и заделаю толпу на 3/4 эльфов, которые уже почти достойны будут называться членами Дома Холодного Рассвета. А там, глядишь, внуки пойдут, в которых грязной крови будет только 1/8. Мда, так себе надежды для давно мертвого матриарха дома. Но других вариантов ей не завезли, потому что в эльфийском обществе творится пипендр. На секунду мне невольно подумалось, а как люди на земле отреагировали бы, если им пришлось подписывать обязательство работать только в той фирме, в которой работали их родители, никогда из нее не увольняться и, упаси Господи, никогда не становиться ни самозанятым, ни тем более индивидуальным предпринимателем или соучредителем другой фирмы. Бред, конечно, и сравнение несравнимого, но все же на мое восприятие мира это накладывалось именно так. И таки да, у меня теперь в собственности ЗАО «Холодный рассвет», в котором есть целый один сотрудник, он же директор. Но нет ни уставного капитала, ни производственной базы, ни... Да ни хрена, в общем, нет, кроме гордого названия и частично развалившегося объекта недвижимости у йотанов на куличках, млять. Хорошо еще эльфийке я не обещал поднять это депрессивное предприятие с колен и сделать лидером рынка. За размышлениями о превратностях судьбы, а также схожести и расхожести разных миров с эпохами, потихоньку прошло мое дежурство. К счастью, никто нас не побеспокоил, и утром мы продолжили путь. Мысли о всяких глупостях как-то потихоньку вылетели из моей головы, и я сосредоточился на дороге, а также над любованием природы вокруг нас. В многодневном пешем переходе надо все-таки искать что-то хорошее. Нет, конечно, в ледяных пустошах Фростхейма была своя особая эстетика, но Ассенхейм нравился мне гораздо больше. Было приятно смотреть на море с высоких скал, взор радовали леса и поля, закаты и рассветы, ну а промежуточной остановкой в нашем путешествии стал высокий водопад, недалеко от которого находился вполне опрятненький и симпатичненький домик с небольшим огородом, наполовину засаженным магическими травами. На веранде же дома в плетеном кресле сидела благообразная старушка в расшитом рунами платье и курила трубку. Сначала, уловив носом запах табака, я даже не понял, что это, но вскоре вспомнил эту дрянь и тут же зарекся даже смотреть в ее сторону. Скажем дружно, нахрен нужно. Мне в прошлый раз помереть пришлось, чтоб бросить. Старушенца тем временем не заметила моих душевных терзаний и немного хрипловатым голосом проговорила. «Подзадержались вы. Я уж думала одна садиться ужинать. Проходите в дом». «Здравствуй, Скалда», — улыбнулся в усы Гринальф. «Ты не меняешься». «Доброго здравия», — слегка поклонился я, вставив свои 5 копеек, пока давние знакомые не ушли в какие-нибудь глубокие дали, как у старика это часто бывало с Бруни. Правда, бабуська на это только махнула рукой, подгоняя нас, и беззлобно проворчала. «Топайте уже!» Войдя в дом, мы уселись за стол, скинув в угол поклажу. Мне в глаза бросились множество сушеных трав под потолком и куча всяких разных мешочков, развешанных по стенам. Запах в помещении стоял специфический, и оно, пожалуй, вполне походило на жилище какой-нибудь деревенской знахарки. Скалда тем временем подошла к печи, открыв заслонку, и вытащила ухватом котелок с кашей и мясом. Еда тут же оказалась на тарелках, рядом с которыми, как по волшебству, появились стаканы с морсом. Отказываться никто не стал, и мы разделили с хозяйкой пищу. Наевшись же, Гринальф спросил. «Ну, как ты тут?» «Да что мне будет?» — хмыкнула гостеприимная хозяйка. «Живу, не тужу, благо об этом месте почти никто не знает. Ты-то куда перебраться не надумал?» «Ха, Бруни тоже спрашивал, не собрался ли я в столицу. Ну, а ты, значится, в глушь зовешь?» — усмехнулся мой наставник. «Это он по молодости, созреет еще», — отмахнулась старушка. «Сомневаюсь, но поживем, увидим», — пожал плечами Гринальф. «Да я уже вижу, тебе ль не знать?» — улыбнулась Скальда. «Знаю и помню, что ты говорила о будущем и его вариантах. События прошлого направляют настоящее, и каждый шаг оставляет след. Однако только мы решаем, что делать здесь и сейчас. Только нам выбирать, каким будет завтра. И только завтрашний мы определим судьбу на день после него, покорившись событиям прошлого или выступив против них», — хмыкнул мой наставник, похоже, процитировав собеседницу. «Однако события прошлого, они что глубокая колея на дороге. Она держит колесо, не давая выехать ни вправо, ни влево. И Бруни уже в той колее, что ведет к башне на скале Рингерда. Может, что и сдвинет направление его движения, но я таких событий пока не вижу. А это должно быть куда как позаметнее двух лоботрясов, на которых заранее надо было приготовить пожрать, потому что они будут голодные с самого утра», — отозвалась старушка. «Не буду с тобой спорить», — примирительно поднял ладони Вирдман. «Ну и правильно», — ухмыльнулась Скалда и повернулась ко мне. «Ну что же, юноша, не нужно быть Виольвой, чтобы понять, что этот старый хрыч притащил очередного ученика ко мне, дабы я заглянула в его будущее, а не просто решил навестить старую подругу. Давай-ка мне свои ладони и посмотри в глаза». «Как скажете», — уважительно кивнул я и сделал требуемое. Глаза у старушки, кстати, были выцветшие, но смотрели, тем не менее, остро, как будто пронизывая саму мою душу и давя, как гидравлическим прессом. Серьезная женщина, что и говорить. Однако чужой взгляд я выдержал, не отводя своего, хоть и натурально вспотел от напряжения. Вельва же спустя несколько минут отпустила мои руки и произнесла: «Да, интересная судьба тебя ждет. Причудливо ведет тебя твоя колея». «Прям без рун видно», — хмыкнул я. «Руны вон ему нужны», — кивнула Скалда на Гринальва. «Они что костыль для безногого, я же хожу без них. Ну да слушай, юноша, запоминай, но никому и никогда не говори, если беды накликать не хочешь. Всякое у тебя будет: печаль и радость, победы и поражения, горе и счастье. Но есть в будущем один момент, от которого судьба всего Ассенхейма зависит. Тебе ее повернуть на новую колею суждено. Будет твоя рука тверда, и будут с тобой верные соратники. Так к лучшему все сложится. Слаб окажешься, дружинники с гнильцой, то ничего доброго с нашей землей долго не случится. Уразумел?» «Вполне», — кивнул я. «Подробностей желаешь?» — спросила предсказательница. «Нет, меньше знаешь, крепче спишь», — усмехнулся я. «Лучше твердостью руки озадачусь и верностью окружающих воинов. А остальное само придет, если предсказание верно». «Ну и славно. Тем более все там смутно. Все равно, сказала бы, за ними лет через 20 зайти», — вернула мне улыбку старушка. «Ну, значит, у меня 2 десятилетия на все про все. Срок немалый», — пожал я плечами. «Сделать можно много». «Твоя правда», — хмыкнула бабулька, а потом встала, взяла кувшин с одной из полок и налила мне какого-то взвара, опустевший после морса стакан. «А теперь выпей да спать на лавку ложись. Тебя мой взгляд в будущее измотал больше, чем меня». «Благодарю за угощение», — вежливо сказал я, выпив предложенное. День был тяжелый, мы с Гринальвом прошли немало, стремясь успеть до темноты, даже на обед не остановились. К тому же взор бабуськи, который так напомнил мне давление от промышленного оборудования, действительно заставил напрячься. Взвар, в котором, судя по запаху, были успокаивающие травы, стал последней каплей, и вскоре я вырубился на лавке. Гринальв же, когда убедился, что мое дыхание окончательно выровнялось, проговорил: «Всегда удивлялся легковерности людей. Всем ведь говоришь, что от них однажды будет зависеть судьба всего нашего народа, и никто не сомневается». «Ну, одухотворенное лицо я делать пока не разучилась», — хмыкнула Скальда. «Тем более, чья б корова мычала. Ты в свое время Ингиборге также поверил». «Молод был, а ума еще не нажил», — фыркнул старик на это, а потом спросил: «По-серьезному-то что сказать можешь?» «По-серьезному?» — протянула Вельва, а потом усмехнулась. «По-серьезному задал ты мне задачку, развалина. Будущее я его не вижу, Но вот прошлое у паренька определенно интересное. Хоть руны доставай. Правда, Хелис-2 не помогут. Творение мастера не выдаст побратима. «Значит, Локи все-таки почтил его своим вниманием», — кивнул своим мыслям Вирдман. «Ага. И все, что было раньше, закрывает стена огня и льда по обыкновению этого паршивца», — хмыкнула Скальда. «С будущим, надо думать, та же история», — констатировал очевидный Гринальф. «К нему тут давеча во снах мертвая эльфийка приходила. Видела ее?» «Была такая, хоть образ и смутный, но ее кровь в нем есть, сильно разбавленная, но есть. Впрочем, оно и понятно, оно и правильно. Я почти сразу углядела, что твой подопечный северянин не наполовину, а минимум на три четверти. Стало быть, хоть полуэльф, да в том эльфе еще половина снежного», — усмехнулась старушка. «Он бы на это ответил, что имеет честь быть наполовину ассаном», — хмыкнул Годи. «Что еще интересного увидела?» «Его мысли блуждают странными, непонятными путями. То, что вы с колдовскими узорами на цилиндрах и сферах изобретаете, лишь вершина айсберга», — покачала головой Скальда. «Там у него вообще столько всяких цифр, рисунков и чертежей намешано и перекручено, что его собственный покровитель обе ноги сломит. По крайней мере, я толком ничего не уразумела, а глубже лезть не получается. Снова пламя и лед. Амулетик, кстати, интересный». «Обратил внимание», — хмыкнул Вирдман. «Но руками трогать не решился. Хотя ни магии, ни еще чего другого там не ощущаю». «И правильно. Локи не зря славят богом коварства, и если в его подарке не чувствуется никакой опасности, то это повод насторожиться во сто крат сильнее», — мрачно усмехнулась Вельва какому-то своему воспоминанию. «О чем и речь? Дали все-таки боги ученика, с которым все всегда не так. Действительно, белый ворон», — покачал головой старик. «Вот не ной», — шикнула на него собеседница. «Магией силен, талантлив, упорен, до знаний жаден, тебя как родного отца слушается. Богами примечен и гнева их не вызвал. Чего тебе еще надо? Тем более сам жаловался мне, что Строри ни рыба, ни мясо и враки не годится. Выдающегося ученика хотел. Так получи и восхвали ассов, неблагодарный». «Молчу, молчу», — шутливо замахал руками Гринальф. «Медовух-то у тебя есть?» «Не меняешься ты, старый пьяница», — усмехнулась Скалда. «Лезь в подпол за бочонком, там все на прежних местах».